Они пересекли центральный перекресток города, где светофор переключался на желтый. По обе стороны улицы вплотную стояли магазины: аптекарский, бакалейный, оружейный, скобяной, а также десятки других. Вдали виднелись холмы, высокие, зеленые, кое-где тронутые красноватой желтизной умирающей листвы. «Куда направляешься?» — спросил Кисл. «А это имеет значение?» «Нет. Честно говоря, никакого значения это не имеет. И все же, куда ты направляешься?» «Может быть, в Луисвилль. А может быть, нет? Вот именно. Где спишь? В лесу? Именно. Сейчас, я думаю, в лесу безопасно. Ночью холодает, и змеи залезли в свои норы». Рэмбо отпил кока-колы. «Тебя подвез сюда кто-то из нашего города?» — поинтересовался Тисл. «Я шел пешком. Встал на рассвете и шел пешком. Я тебя очень сочувствую. Значит, недаром я взял тебя в свою машину». Рэмбо ничего не сказал. Он знал, что случится дальше. Они проехали по мосту над ручьем, миновали здание суда. «Полицейский участок рядом с судом», — показал Кислу. Однако не свернул к участку, а повел машину дальше, к выезду из города. «И только за щитом с надписью «Вы покидаете Мэдисон, счастливого пути» остановился у обочины. «Будь осторожен», — сказал Кислу. «И не напрашивайся на неприятности», — закончил за него Рэмбо. «Вы это хотели сказать?» «Правильно. Ты это уже слышал. Поэтому мне не надо объяснять, почему из-за похожих на тебя парней часто бывают неприятности». Он положил спальный мешок на колени Рэмбо и потянулся, чтобы открыть дверцу. «Будь осторожен». Рэмбо медленно вышел из машины. «Еще увидимся», — сказал он, захлопывая дверцу. «Нет», — покачал головой Тисл. «Думаю, не увидимся». Он развернул машину и поехал обратно в город, просигналив на прощание. Рэмбо смотрел вслед удалявшейся машине, потом допил кока-колу, швырнул бутылку в канал и, перекинув ремень спального мешка через плечо, направился в город. Глава вторая. Воздух был густ от чада. Что-то жарилось на жире. Старуха за стойкой уставилась на Рэмбо через свои бифокальные очки, рассматривая его одежду, шевелюру, бороду. «Два гамбургера и кока-колу», — сказал Рэмбо. «Сделай это на вынос», — услышал он сзади. Глянув в зеркало за стойкой, Рэмбо увидел в проеме входной двери Кисла. «И сделай это побыстрее, Мерли, ладно?» — добавил Кислу. «Парень очень спешит». Старуха недоуменно склонила на бок голову. «Да-да, Мерли. А пока ты этим занимаешься, как насчет чашки кофе для меня?» «Как скажете, Вилфред», — проговорила она, по-прежнему недоумевая, и пошла налить кофе. Рэмбо смотрел в зеркало на Тисла, а Тисл смотрел на Рэмбо. На рубашке у Тисла красовалась булавка американского легиона. «Интересно, на какой войне ты был?» — подумал Рэмбо. «Для Второй мировой ты слишком молод». Он повернулся. «Корея?» — спросил Рэмбо, показывая на булавку. «Правильно», — ответил Кисл без всякого выражения. Они продолжали смотреть друг на друга. Рэмбо перевел взгляд на левый бок Кисла, где висела кобура, и удивился. Там был не стандартный полицейский револьвер, а полуавтоматический пистолет, судя по его большой рукоятке, 9-миллиметровый Браунинг. Рэмбо доводилось пользоваться Браунингом. Рукоятка большая, потому что там 13 патронов, а не 7 или 8, как в большинстве пистолетов. Рэмбо отметил, что пистолет чертовски идет Тислу, в котором было 5 футов и 6 или 7 дюймов, а на невысоком мужчине такой большой пистолет должен выглядеть неуклюже, но не выглядел.